Возражения у меня, конечно, были, но я считал, что сейчас еще не время их высказывать. Позвольте мне осмотреть ногу. Некоторое время я служил в пожарной команде и легко отличу вывих от перелома. Все дружно расхохотались. Чтобы поддержать свой авторитет капитана, я сделал вид, что веселюсь вместе с ними. Продолжая смеяться, я попытался на глазок определить расстояние до женщины. Шагов 18-20. Нужно потихоньку приближаться, все время разговаривая, и в конце концов я окажусь рядом с женщиной. Если все пойдет, как я рассчитываю, никто из них и слова не скажет, когда я коснусь ее ноги. Хотя я и не входил в бригаду скорой помощи, меня учили оказывать первую помощь пострадавшим. Как поступать при переломах, как делать искусственное дыхание. Здесь вам неудобно, давайте поднимемся в мою каюту, там есть диван, подушки, хоть и не особенно мягкие. Как я и рассчитывал, мне удалось, не привлекая внимания, подойти к женщине, которая теперь оказалась между мной и продавцом насекомых. Она кивнула и подняла правую руку, чтобы опереться на мое плечо. Трудно было поверить, женщина приняла мое предложение. Я этим сразу же воспользовался, будто сунул в карман непричитающуюся мне сдачу и опустился рядом на колени. Второго такого случая могло не представиться, поэтому я решил не считаться с тем, как на это посмотрит продавец насекомых. Рука женщины легла на мое плечо. Мне не пригрезилось. Живая женская рука. Такое со мной случилось впервые. Словами моего ощущения не передать. Точно по мозгу прошлись утюгом. Она бы, наверное, ни слова не сказала, если бы я обнял ее за талию. Но я сдержал себя. Удовольствовался лишь мечтой о таком прикосновении. Когда я поднимался с колен, кто-то легнул меня, не иначе продавец насекомых, но я оставил его выпад без внимания. Зазывало первым направился к мостику, то есть в каюту капитана. На ходу пнул ногой стоявший у лестницы унитаз и нервно засмеялся. Такая у него, видно, привычка смеяться без причины. И вправду похоже на уборную. «Самый настоящий унитаз», — подтвердил я. Обогнавший нас продавец насекомых глянул через плечо на зазывалу. «Ну и размеры! Уж не для лошади ли он? Вы им пользуетесь?» «Конечно». «Вы, случайно, не эксгибиционист?» Зазывала оперся металлическую палку, торчавшую из пола рядом с унитазом. «Какая прекрасная штука! Лучшего места для отправления нужды не найти!» Металлическая палка шла от пола вверх и напоминала рычаг железнодорожной стрелки. На первый взгляд казалось, что это просто упор, но на самом деле она представляла собой приспособление для слива. Вдруг палка наклонилась и зазывала, чуть не упал. Раздался подземный гул, будто прошел поезд метро. Этот рев, точно сфокусированный волшебной линзой, сосредоточился в унитазе. В следующее мгновение вода, пенясь водоворотом, заполнила унитаз и с таким же шумом исчезла. Тягостный, душераздирающий скрежет, и сразу же тишина. Фу, как противно! Женщина трясла меня за плечо, как-то неестественно смеясь. Судя по тому, как она опиралась на больную ногу, можно было не сомневаться, что у нее нет ни перелома, ни даже вывиха. Ну и пусть. Мне хотелось, чтобы она вот так обнимала меня бесконечно. Немыслимый напор воды. Продавец насекомых обернулся ко мне и подозрительно спросил: «Это в самом деле унитаз? По-моему, ему под силу справиться разом с дерьмом десятка слонов. И форма чудная. Может, это все же что-то другое?» «Унитазы бывают самой различной формы. Что тут особенного?» «Честно говоря, я тоже не вполне был уверен, что это действительно унитаз. Может быть и нет. Он ведь гораздо больше обычного, выше, шире и одинаковый спереди и сзади. не имеет сиденья, и удобно устроиться на нем почти невозможно. Форма странная. На торчащей в полу трубе из нержавеющей стали установлен толстый фаянсовый сосуд, напоминающий тюльпан —